Вы хотели разведать что-то о компании Блайта. Эдди Блайт был практически местным уроженцем. Он вырос неподалеку, в Соверби-Бридж. На редкость сообразительный малый. Закончил технический колледж в Хаддерсфилде, где в нем и проснулся интерес к металлургии. Уж не знаю, повезло ему или как, но именно он изобрел новый способ нанесения металлопокрытий, который пришелся очень кстати в производстве медицинских инструментов, всяких скальпелей, щипцов и всего такого прочего. Он запатентовал свою идею, открыл фабрику и запустил производство. И, надо сказать, дела у него пошли исключительно хорошо. А потом, в 64-м году, он вдруг ни с того ни с сего продал завод со всеми потрохами одной сталепрокатной фирме из Шеффилда, и те буквально за пару недель перевели производство в Шеффилд, прихватив с собой ключевых работников. Правда, возместили им расходы на переезд и всякое такое. Майлз умолк и пригубил из кружки пива. «Щедро с их стороны», — заметила Кэрол. «Судя по всему, такие условия поставил им Эдди Блайт». Майлз вытащил из внутреннего кармана конверт. «Вот тут фотокопия газетной статьи», — сказал он и передал конверт Кэрол. «Местная компания продана», — гласил заголовок. В нескольких параграфах журналист рассказывал примерно то же, что поведал Кэрол старый Майлз, зато статью сопровождала фотография, под которой виднелась подпись «Мистер Э. А. Блайт» слева поздравляет со свершившейся сделкой мистера Д. Кессока справа и с конструкцией Ривелина. Кэрол украдкой глянула на снимок. Фотография растрогала ее. При взгляде на Блайта она видела Тони, тот же разворот плеч, похожие черты лица. Вытащив ручку, она записала дату выпуска газеты. «Продав фабрику, Блайт сразу уехал», — продолжил Майлз. «Мне не удалось найти людей, которые знали бы его лично, так что выяснить, почему он решил бросить бизнес и родной город, мне не удалось. Вам, наверное, стоит прошерстить архивы ГХГ». «ГХГ?» — непонимающе уставилась на него Кэрол. «Извините, все забываю, что вы не здешние. Это наша газета. Галифакс Хаддерсфилд Геральд. Они недавно стали оцифровывать свои старые выпуски». Непривычное слово Майлз произнес с запинкой, будто оно было из совсем другого языка. «Я сам близко интересуюсь историей шерстяной промышленности и с помощью их поисковика откопал несколько удивительных фактов. Там можно искать не только по заголовкам, но и по тексту статей. К сожалению, сегодня днем я не успел добраться до библиотеки, чтобы воспользоваться их компьютером. У нас-то дома интернета нет», — сказал он, и Кэрол почуяла в его словах скрываемое от самого себя недовольство. «Спасибо за подсказку. Как только вернусь, тут же зайду к ним на сайт», — сказала она. «Даже если ей не удастся ничего найти, она сможет распечатать статью, которую Майлз как раз складывал и убирал в конверт. Вы мне очень помогли», — поблагодарила она Майлза. «Да ну, вы бы и сами все это легко нашли», — скромно отмахнулся старичок. «Возможно, но у меня бы это заняло куда больше времени. Поверьте, я очень ценю людей, которые экономят мне время». «У вас, наверное, непростая работа», — заметил Майлз. «И для мужчин это трудно, а уж для женщины... Но вы, женщины, обожаете доказывать всему миру, что ничуть не слабее мужиков, верно?» «Разумеется», — весьма холодно улыбнулась Кэрол. «Так как, помог я вам с этим вашим висяком?» — зорко глянул на нее Майлз. «Вы предоставили крайне ценную информацию», — сообщила Кэрол и допила вино. «Вас подбросить?» «Нет, я тут в 5 минутах ходьбы живу», — покачал головой старик. «Удачи вам с расследованием. Надеюсь, вам удастся поймать преступника». В ответ Кэрол тоже покачала головой. «Интересно, где сейчас Тони? Чем-то он занимается. Боюсь, в нашем случае уже слишком поздно. В этом и заключается особенность висяков. Иногда до виновных попросту не добраться». Желающих сопровождать родственников на последнее опознание никогда не бывает. И неважно, сколько раз ты уже проводил эту процедуру, все равно ощущения пригадостные. У каждого подразделения свои правила и порядки. Кто-то спихивает эту неприятную обязанность на служащих отдела по работе с семьями погибших. Некоторые начальники берут это на себя. В команде Кэрол Джордан действовало правило, применимое не только к таким ситуациям. Лучше всего задание выполнит человек, ведущий дело с самого начала. Так что на этот раз ответственной за опознание оказалась Пола. Деваться было некуда. Такую работу она предпочитала выполнять в одиночку, чтобы беспокоиться только о несчастном родственнике, которому предстояло осмотреть безжизненное тело и решить, подтвердились самые страшные опасения или нет. Офицер из УРСП сидел с Моррисонами с самого утра. Накануне им сообщили, что, возможно, найдено тело их сына. Но Пола знала, что родители в это не верят, считают, что произошла страшная ошибка, что какого-то несчастного почему-то приняли за их любимого сына, пока они своими глазами не увидят тело Дэниела, будут изо всех сил цепляться за остатки надежды. И именно Поле предстояло вырвать эту надежду у них из рук. Полицейский провел Полу на кухню, всю в сигаретном дыме. Джессика Моррисон сидела на кухонном мраморном столе, вперив пустой взгляд в пристроенный к дому зимний сад. В руках она держала нетронутую чашку чая. Макияж лежал на ее лице, словно глазурь на торте. И только глаза, безумные, налитые кровью, выдавали пожирающую ее боль. Ее муж примостился на барном стуле рядом с высоким столом. Рядом с ним выстроились в ряд переполненные пепельницы, мобильные и городские телефоны. Пола вошла в комнату, и в его глазах промелькнул проблеск надежды. Пола покачала головой. Мистер Моррисон открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в итоге промолчал. Вытащив из кармана помятой рубашки пачку сигарет, он закурил. «Представляете, я ведь лет 20 не курил», — сказал он. «А сейчас опять смолю, как будто никогда и не бросал». Если и существовал способ легко и просто сообщать страшные вести, Поле он был неизвестен. «Боюсь, одному из вас придется пройти со мной», — сказала она. «Надо убедиться, что именно Дэниела обнаружили вчера вечером. Мне очень жаль, но это обязательно». «Я пойду». Одеревенела, словно пожилая дама с артритом, поднялась Джессика. «Нет», — спрыгнул со стула Майк. «Нет, Джесс, ты не в том состоянии. Я готов, я пойду с вами. А ты оставайся дома, не надо тебе видеть его таким». Джессика посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Это не Дэниел», — сказала она. «Так какая мне разница? Я пойду». Майк с болью посмотрел на жену. «Видимо, он еще не утратил связи с реальным миром», — подумала Пола. «А вдруг это он?» «Джесс, я справлюсь. Не надо тебе никуда ходить». Майк накрыл ладонью руку жены. Она раздраженно сбросила его ладонь. «Если это и Дэниел, хотя я в это совершенно не верю, то я тем более должна его видеть. Я его мать, в конце концов. Я имею право с ним попрощаться». С этими словами Джессика прошла мимо мужа и направилась к выходу. Майк Моррисон умоляюще взглянул на Полу. «Она не справится», — сказал он. «Это я должен идти, а не она». «Знаете, думаю, вам тоже стоит пойти», — решила Пола. «Вы будете нужны жене». «Но вообще-то она права. Ей надо увидеть Дэниела своими глазами». Быстро похлопав его по плечу, Пола прошла вслед за Джессикой к машине.